История четвертая. Все не то, чем кажется. Часть девятая. Автомобильный поток еле полз со скоростью ленивого пешехода. Однако Эллу такая медлительность нисколько не заботила. Ведьмочка лучилась счастьем. Казалось, с души девушки упал тяжелый груз, успевший за время их знакомства натереть матерые нервные мозоли. Движения саморазоблачившейся агентессы влияния стали легкими, ласковая улыбка не сходила с лица, и каждую секунду она, будто бы невзначай, старалась прикоснуться к Сереге, словно сомневалась в его реальности. Слова журчали бесконечным обволакивающим ручейком. Болтала девушка так, ни о чем, просто чтобы не молчать и лишний раз почувствовать в скупых, однообразных мужских ответах крупицу такого нужного ей сейчас внимания. А вот инспектор, напротив, с каждой минутой хмурился все больше и больше. Он не слишком вслушивался в трескотню своей спутницы, по инерции кивая головой и согласно угукая, когда она замолкала, чтобы перевести дух, или в ожидании реакции с его стороны на какие-то свои, только что озвученные события. Парня очень беспокоила игла, которая никак не хотела менять северо-западное направление, лениво покачиваясь на воде. Почему она не тонет, Иванову было неинтересно. Потом узнает, если понадобится. А вот куда забралась бабуля – вопрос. По всему выходило далеко. Зачем? Когда к обеду заказывают продукты, из дома надолго не уходят. А тут словно с цепи сорвалась и несется по прямой. Он хорошо помнил Ольгу Матвеевну. Про таких говорят божий одуванчик. Сама в себе, наивная, с простыми мыслями, до одури обожающая внучку, постоянно болтающая с живущими в ее голове воспоминаниями и людьми из прошлого. Одним словом, безвредная чудаковатая старушка с типичными возрастными болезнями. Отличие от других таких же впадающих в маразм особ лишь одно – колдунья. Если хорошо попросить, для своих все сделает и потом удобно забудет. Идеальный вариант для… И тут у Сергея, что называется, сошелся пазл. «Элла!» Грубо перебил он очередную, пропущенную мимо ушей историю о каких-то, которыми весело делилась с ним девушка. «Гони! Гони прямо! Мы уже центра проехали, так что сейчас посвободнее будет!» Ведьма даже подскочила на месте, перепугавшись такой внезапной перемены настроения в спутнике. Попробовала несмело, робко ответить. «Но ведь камеры везде!» «Да плевать на них! Тебе бабуля важнее или штрафы?» Теперь уже орал, не сдерживая себя, инспектор. «Не умничай! Делай, как я говорю!» Девушка недовольно фыркнула и уже хотела было обидеться, однако смогла быстро перебороть нахлынувшие эмоции и, оправившись от легкого потрясения, по-деловому спросила. «Ты что-то знаешь?» Иванов поморщился, будто лимон укусил. Успокоился. «Да, но это не точно. Так, из области догадок. Еще в больнице кое-какие выводы появились, там времени на обдумывание в избытке имелось». Звучали эти обрывки фраз, пока понятные лишь ему самому, на редкость косноязычно, бессвязно и страшно. Было в голосе парня что-то ужасающее, неотвратимое. Такое, чего нужно всеми силами избегать, не вникая в тонкости и не задавая вопросов, если имеется хотя бы малейшая возможность. Ведьма в ответ на эти попахивающие гласолалии реплики только глубоко вздохнула и, приготовившись к нехорошему, сумрачно произнесла всего одно слово. «Говори!» И Сергей, плюнув на совсем недавно данные самому себе обещания не болтать лишнего, коротко рассказал всю, без правок и купюр, историю по розыску Себастьяна Тоуча и те нюансы в дознании, о которых умолчал в прошлый раз. Элла слушала, не перебивая. Мрачнела, щурилась, губы нервно сжались в ниточку. По мере узнавания подробностей, стиль вождения у нее становился все более агрессивный. Машина ныряла из полосы в полосу, не слишком заботясь о соблюдении скоростного режима. Но надо отдать должное, ведьма никого не подрезала и опрометчивых поступков не делала. Просто бурлило в ней многое. Кончик иглы направления по-прежнему не менял. «Я долго ломал голову», — говорил инспектор, сосредоточенно глядя вперед. «Как этот беглец людьми управляет? Он же по факту призрак бестелесный, а вспомнил про Розу». «Кого?» В первый раз позволила себе переспросить Элла. «Розу, женщина-призрак, хорошая знакомая Антона. Так вот, вспомнил о ней и понял, да проще простого. Она может говорить, не показываясь на глаза, голос из ниоткуда получится. Может показываться и говорить, пока не дотронешься и не поймешь, что не живая. Может исчезнуть и незаметно уйти, а может остаться в невидимости и следом шляться. А еще может врать. Машина резко вильнула, Сергей от неожиданности чуть не выронил банку. «Полегче», – попросил он. «Так вот, мне в голову пришла интересная мысль. Что было бы, попадись Роза на глаза каким-нибудь сильно религиозным людям небольшого ума? Нет, она, конечно, дама во всех отношениях порядочная, но в теории. Показала бы пару фокусов с исчезновением и представилась им, кем захотела. Хоть Кришной, хоть астральной реинкарнацией Заратустры. Наши Инга с Агилёй мозгами как раз не блистали». Пока инспектор рассказывал, они наконец-то вывернули на проспект и транспортный поток начал заметно ускоряться. До выезда из города оставалось 4 километра. Скорость уже была под сотню. «Допустим», – задумчиво согласилась девушка. «Они? Да. А Юрген? Как я поняла, оборотень как раз дураком воцерковленным не был». Иванов от досады цыкнул зубом. Он и сам который день раздумывал на эту тему. Пока безрезультатно. «Не знаю. Поймаем, спросим. С этим побегушником и так загадок больше, чем нужно. Давай о другом думать. Помнишь, я тебе про создание голема говорил?» «Да», – кивнула ведьма. «Помню. И теорию о неубиваемом болване тоже. И почему не получилось, не забыла. Погоди, ты хочешь сказать, что мою бабулю как донора силы могут использовать?» Инспектору стало страшно от услышанного. Да, Элла сейчас озвучила именно его мысли. Но думать одно, а объявлять вслух другое. Неожиданно изнутри всплыла злость на самого себя. «Ну и зачем?» – сказал. «Зачем?» – вывалил на девчонку собственные весьма условные домыслы. «Как она тебе поможет, даже если это правда?» «Да никак. Только под ногами путаться станет и сама себя накручивать до неадекватного состояния. Идиот. А с другой стороны, не тот случай, чтобы режим секретности соблюдать до последней запятой. Глупое опять же занятие. Она ей бабушка, имеет право знать». Из этого совершенно ему несвойственного приступа самоедства Иванова вывел вопль спутницы. Похоже, она уже неоднократно повторяла свой вопрос, и терпение ее было на исходе. «Ну не молчи же, отвечай!» «Не знаю, и не кричи. Я уже 10 раз успел пожалеть, что тебе все вывалил. Может, я ошибаюсь?» Глухо, не поворачивая головы, проговорил парень. «И строю тут теории заговора». Достучавшись до сознания инспектора, девушка немного остыла. «Нет, не зря, ты прав. Слишком многое сходится. У меня вообще ощущение сложилось, что этот самый, забыла фамилию, все время где-то рядом с вами был, поблизости крутился. Потому если ты ошибся, искренне буду рада и сегодня же возьму отпуск на работе, да перееду к бабуле, пока вы с Антоном этого беглого не спеленаете. А если нет, то хоть понимать теперь буду, чего ждать. Я, конечно, могу и дурой в твоих глазах сейчас выглядеть, однако знай, я тебе верю, Сережа. Честно-причестно верю. И прекрасно осознаю, что без нужды или ради дешевых понтов ты мне страшилки рассказывать не станешь. Успела изучить твою свободолюбивую, но честную натуру». Порадовавшись в душе такому спокойному исходу беседы, Иванов переключился с образных тем на конструктивные. «Элла, тебе сегодня Ольга Матвеевна список покупок прислала? Во сколько это было?» Вместо ответа ведьма ловко вывернула руку за спину, взяла стоящую на заднем сиденье сумку и протянула ее парню. «Сам посмотри, смартфон не запаролен». Горько вздохнув, Сергей открыл переносную женскую помоечку со множеством отделений и приступил к поиску глубоко сокрытой в ее бездне звонилки. Как он и ожидал, ведьма исключением из правил не стала, и в вопросе наполнения ручной клади вековым традициям слабого пола следовало неукоснительно. Прежде чем удалось найти требуемое, Иванову пришлось хорошенько перелопатить груду непонятных бумажек, старых визиток с затертыми краями, конфетных оберток, всевозможных помад с пудрами, визитницу, ископаемые трамвайные билеты, кошелек, витамины, 2 катушки ниток, канцелярские скрепки, что-то похожее на полномасштабную карту партизанских подземных ходов под Сайгоном, моток скотча и многое-многое другое, неизвестно зачем сопровождающее хозяйку по жизни. После осмотров женских сумок у инспектора, в полиции изредка доводилось этим заниматься, всегда оставались 2 неразрешенных, терзающих его вопроса. Как слабый пол безошибочно находит, причем не глядя, нужное в этом бардаке? И можно ли туда незаметно засунуть велосипед? Последнее интересовало особенно, поскольку Даже самому тупому с первого взгляда становилось понятно. Объем внутри гораздо больше объема снаружи. Иначе всю эту прорву барахла туда по-другому никак не затолкать. Бытовая магия. Раздел «Женские хитрости». С облегчением вернув емкость с сюрпризами обратно на заднее сиденье, Иванов мазнул пальцем по экрану и быстро отыскал нужное сообщение. «7.23 пришло, а сейчас 13.02. Разница по времени почти 5,5 часов, даже чуть больше», — принялся рассуждать парень, морща лоб. «Ехала она, пусть и на машине, скорее всего, по этой же дороге. Во всяком случае, стрелка в банке не особо колеблется. Общее направление совпадает. Значит, в пробках положенное отторчало. К тому же я сильно сомневаюсь, что твоя бабуля список с покупками набирала, стоя в дверях перед уходом. Иначе глупость получается. Проще было бы ничего не писать вообще, умнее. Ты же к ней обычно по вечерам забегаешь?» Последняя фраза была адресована напрямую ведьме. «Да, в последнее время вечером точно, утром по ситуации. Вот видишь, если бы Ольгу Матвеевну похитили, то никто бы тебе ничего не писал. Вилка по времени тогда получается, будь здоров. Значит, она не так далеко, как мы тут себе навыдумывали. Попросту бы не успела в дальние дали забраться». Проговаривая эти слова, инспектор украдкой смотрел на девушку и очень надеялся, что такие выводы ее подбодрят. Вот только сам он по-прежнему не был столь оптимистичен. Дурацкая иголка исправно смотрела в ту же самую северо-западную сторону. Между тем город закончился и начался пригород. Элла добавила оборотов, привычно забравшись в средний ряд. На его утешение она лишь кивнула головой, полностью сосредоточившись на управлении машиной. Но оно и понятно, когда скорость под 120 км, да еще глубокой осенью, да к тому же со всех сторон всевозможные торопышки, вырывающиеся из городских джунглей на свободу, подрезать норовят, тут не до разговоров. Сергей, наступившей тишине, только порадовался. Устал он за сегодня от перепадов настроения подружки. Она хоть и не виновата в них, однако за полдня пережить ласку, расстройство, истерику со страшными признаниями, дикую радость, снова расстройство со спугом, страх за близкого человека, да такого счастья и врагу не пожелаешь. И ведь держится, рулит, думает, анализирует. Не каждому мужику столько душевной крепости дано, а вот этой худенькой девчонке с избытком. Сильная личность, не отнять. Километрах 20 от города игла начала забирать вправо. Сначала понемногу, потом все быстрее и быстрее. «Свернули», — догадался Иванов и велел ведьмочке выглядывать поворот в нужную сторону. Долго искать не пришлось. Буквально через 5 минут кончик их путеводной направляющей стал смотреть строго на восток, и машина, загодя перестроившись в нужный ряд, съехала на вполне приличную второстепенную дорогу, ведущую, если верить указателю, в довольно крупный поселок, до которого оставалось 11 километров по прямой. Название этого населенного пункта было у всех на слуху. Именно там недавно разразился весьма громкий скандал по поводу открытия очередного мусорного полигона. Случай классический. Администрация за, жители против, силовики между ними. Конфликт широко освещался понаехавшими по-быстрому засветиться на волне блогерами и никак официальными СМИ. Чем дело закончилось, осталось непонятным. Однако серьезных столкновений гражданских с людьми в форме вроде бы не произошло. А вот горлопанов похватали, это точно. Их всегда хватают, в основном потом и по-тихому. Именно из ленты новостей на местном форуме Серега тогда и узнал про бучу. Специально не следил, однако постоянно выскакивающие посты ненавязчиво удерживали в курсе событий, постепенно отложив в голове и название поселка, и большое число недовольных местных. «Интересно получается», — будто бы невзначай обратился он к Элле. «Похоже, нагоняем мы твою бабушку». Девушка встрепенулась. «С чего ты взял?» Быстро уточнила она напряженным и в то же время полным надежды голосом. «Игла относительно недавно поворачиваться стала, а до этого смотрела строго по направлению трассы. Раз изменила направление, значит, она сюда свернула». «И какой зазор по времени?» А вот тут Иванов задумался. Прикинул момент начала изменения направления стрелки колдовского компаса, потом скорость, с которой они ехали, внес поправки на собственную безграмотность в этом вопросе. Наконец, поняв, что начинает путаться в собственных расчетах, решительно выдал. «Минут 20, наверное». Им не повезло. Только девушка разогналась как следует по пустой дороге, как вдруг из кустов выскочил упитанный человек в очень знакомой форме, с жезлом в руке, и радостно, широкими взмахами выказал недвусмысленное требование остановить транспортное средство. Пришлось подчиниться. Едва ведьмочка припарковалась неподалеку от служебного автомобиля «Рыцарь асфальта», как Иванов, велев ей сидеть и не отсвечивать, вышел из салона и быстрым шагом направился к вальяжно идущему навстречу мужчине. На плечах у него красовались погоны старшего лейтенанта. «Добрый день!» Инспектор, не дожидаясь встречной любезности, активировал печать и показал полицейскому. «Вот мои документы, спешим мы очень!» Однако против ожидания страж дороги и виртуоз радара не растерялся. Внимательно взглянув на служебную метку, он расплылся в довольной улыбке, с неприкрытой иронией заявив. «Попрошу водителя подойти для оформления протокола». Иванов поначалу обалдел от удивления. Как это, служивый и ничего не боится? Или наглый сверх меры? Или... Однако гадать было некогда, потому инспектор решил взять нахрапом. «Ты что, не понимаешь? Мы по делу спешим!» Из полицейской машины вышел еще один мужчина в форме. Недовольно уставился на парня. Тот взгляд заметил, оценил и руку на кобуре полицейского. Продолжать свое представление Сергей не решился. Закусываться с этой парочкой при исполнении сейчас себе дороже. «Хорошо. Элла!» – позвал он ведьмочку. «Предъяви документы, пусть пишут, чего им нужно». Девушка спешно подбежала, сунув права и техпаспорт с полисом чуть ли не в лицо продолжающему улыбиться человеку с жезлом. Тот их неспешно взял, внимательно изучил и медленной, уверенной походкой направился к напарнику. Через 12 минут, покончив с административными формальностями, полицейские соизволили наконец отпустить нервничающего от нетерпения Сергея и мертвенно-бледную из-за непредвиденной задержки ведьму, пожелав напоследок «Счастливого пути!» и добавив полголоса. «Как же вы, проверяющие с УСБшниками, заколебали! Второй раз за сегодня на ксиву развести пытаетесь! Придумайте что-нибудь новое!» И тут парню стала понятна такая смелость полицейского. Он попросту принял его за коллегу-провокатора из соответствующей службы, выискивающего всевозможные нарушения и, если таковые не находились, создающего их самостоятельно. В данном случае поиск дураков, которые при виде удостоверения встанут на задние лапки. Отпустят, послушавшись, а их цап-царап. На каком основании потворствуете распоясавшимся правонарушителям и так далее. Потому и делали эти ребятки все нарочито по закону, искренне веря, что поступают правильно. Хорошо еще, что на освидетельствование не потащили, только превышением ограничились. Да, дрянь утешения. Спешить нужно. И гнать теперь нельзя. Наверняка коллегам уже передают о странном пассажире с вредным удостоверением и гражданской бабой за рулем. Глупо обижаться. Надо было раньше такие вот парадоксальные варианты просчитывать и учитывать. Понятно. Скажите, вам сегодня автомобиль с женщиной? Тут Иванов как мог описал внешность Ольги Матвеевны. Не попадался? Нет. Не особо задумываясь, ответил правоохранитель. Не видел. Врал он или нет, осталось неизвестным. Время поджимало. Потому парень просто безэмоционально кивнул на прощание, поспешил к автомобилю. Буквально запрыгнул в салон, где взял в руки уже ставшую весьма теплой от его ладони банку и скомандовал. Поехали. Новая неприятность случилась уже в поселке. Они заблудились. Стрелка показывала в сторону от главной в населенном пункте дороги, и девушка решительно свернула в проулок по направлению острые иглы. Там, в бескрайнем частном секторе, пришлось потратить впустую еще минут 20. Еле ползли под снисходительными взглядами здешних котов, едва не увязая в огромных лужах разбитых грунтовок. Наконец выбрались на окраину. Игла бодро смотрела в перепаханные на зиму поля. Безразмерные, уходящие вдаль, жирные от влаги, кое-где в серых полосках не растаявшего, ноздреватого снега с лениво расхаживающими в поисках корма воронами. Сейчас там даже на танке не проехать. «Пипец!» – выдохнула Элла, хватаясь за голову и по-детски жмурясь. «Погоди!» – жестко бросил инспектор. «Сейчас определимся!» Ничего не объясняя, он стремительно направился к ближайшему дому и со всей дури начал бить кулаками по воротам, подкрепляя свои действия громким, слышным, наверное, на всю округу криком. «Хозяева! Хозяева!» На шум вышел невысокий, крепкий мужичок в сапогах, рабочих штанах и ватнике на голое тело. «Чего глотку дерешь?» Без особой злости в голосе поинтересовался он. «А что там находится?» Отпустив приветствие, как излишнюю роскошь, ткнул пальцем в родные просторы Сергей. «Поле!» — хмыкнул местный житель, искренне потешаясь над явно городским идиотом. Язвить в ответ, как и состязаться в остроумии, инспектор не стал, покладисто продолжив. «А за полем?» «Новое поле, а потом снова поле!» — весьма информативно сообщил мужик. «И за ним тоже!» «Понятно. А строения или дороги там какие-нибудь есть?» «Есть!» — подтвердил человек и замолчал. По-видимому, краткость сестра таланта была его жизненным кредо. Вот только таланты его заключались, судя по всему, именно в этой самой краткости. Во всяком случае, других дарований инспектор у мужика не заметил. С этим нужно было что-то делать, иначе разговор грозил затянуться надолго. Порывшись в карманах, Иванов извлек купюру с видами города Архангельска и вопросительно посмотрел на собеседника. «Покажешь, как нам отсюда выбраться и попасть на ту дорогу в тех краях? Буду благодарен». Хозяин дома снова хмыкнул. «Чего ты мне деньги суешь? Я не настолько нуждаюсь, чтобы так пошло наживаться. В той стороне, куда ты пальцем тычешь, находится старый коровник, только он пустой, и дорога в соседнюю деревню. Дорога – дрянь. Вы на своей...» Тут он очень критически оглядел бюджетную иномарку Эллу. «Можете и не доехать. Придется трактор звать». «Что, прямо совсем дороги нет?» – удивился инспектор. «Почему? Местные ездят. Там за коровником низина есть». «Там да. Надо знать, как рулить. Лужа сплошная, а под ней яма на яме». «Покажешь?» «Зачем? Поезжайте по улице прямо, как на старую бетонку выскочите, так вам направо не сворачивая, не заблудитесь». «Спасибо». Уже на ходу поблагодарил отзывчивого мужичка Иванов. Вслед ему донеслось. «Да не за что. Как застрянете, возвращайся за трактором. Ко мне. У меня и тросы, и ремни имеются. И два косаря готовь». «Хороший бизнес, а в нашей стране вечный», – предположил парень, запрыгивая в машину. И был недалеко от истины. Мужик в фуфайке не обманул. Уже через 10 минут инспектор с ведьмой тряслись по старым бетонным плитам, лежавшим здесь как дорожное покрытие. Время по ним прошлось основательно. Ямы, выбоины, разбитые стыки. Потому ехать приходилось медленно, постоянно объезжая имеющиеся в изобилии преграды. Километров через 7 Игле изволилось повернуть влево, прямо на развалины коровника, уставившегося на проезжающих провалами выбитых окон и покосившимися с проломами стен. К ним вело полузаросшее, пожухлой травой, все в вымоенных, ответвление от основного направления. Дорогой этот путь назвать язык не поворачивался, длиной не менее километра. «Останови!» Всматриваясь в убогое, неприятно серое строение, потребовал Сергей. Девушка послушно выполнила распоряжение парня, полностью признавая его старшинство и опыт. Машина встала. Оба посмотрели на острие в банке. Оно указывало четко в сторону развалин. «Ты ошибиться не могла? Или напортачить?» На всякий случай уточнил парень, с нескрываемой брезгливостью окинув взглядом окружающее их пространство. Грязь, серое небо, сырость, ветер. Идти неизвестно куда ему без веских на то оснований явно не хотелось. «Нет, не могла!» Окончательно рассеяла его сомнения девушка, озираясь с не меньшим неудовольствием. «Все точно! Заклятие не пропало, вот только что она тут могла забыть, не представляю!» Инспектор и сам не представлял, кому может понадобиться такая позабытая всеми на свете дыра, но проверить надо. «Ясно. Тогда разворачивай свой пепелац и жди меня здесь, а я пока прогуляюсь». «Я с тобой!» – попробовала не согласиться колдунья. «Вот ведь елки! Супер-женщина! Спасительница на каблучках и в леггинсах!» Однако в открытую посылать Эллу с ее добрыми побуждениями Иванов постеснялся, буркнув. «Ты развернись для начала, а я пока Антона вызову. Пригодится, может, наш всепроникающий». Не став слушать, что ведьма ему ответит, Сергей вышел на улицу и сразу скривился от полоснувшего по лицу мелкими брызгами ветра, попутно трижды послав печатью вызов напарнику. Швец материализовался буквально через полминуты и сходу принялся осыпать друга упреками. «Ты куда пропал? Договаривались же в полдень встретиться. Я уже искать тебя собирался. Однако, обратив внимание на окружающий пейзаж, буксующую в грязи машину Эллы, он осекся и заговорил совершенно другим, серьезным тоном. «Что случилось?» Сергей смотрел на призрака с интересом. В его голове снова завертелись колебания и всевозможные сомнения по поводу искренности Антона. Страшно хотелось задать все эти неприятные вопросы ему в лоб, вот прямо здесь и сейчас. Однако инспектор справился с собой, решив перенести разборки на потом. «Вон старая ферма», – взмах руки указал на коровник. «Там, возможно, Тоуч скрывается». Свежеприбывший сотрудник департамента управления душами внимательно посмотрел в нужную сторону, нехорошо сощурился. «Инфа точная!» – первым делом уточнил он. 50 на 50, – честно признался Иванов. «Значит, шансы наши велики. Либо да, либо нет». Жизнеутверждающе выразил свое мнение Антон и сбросил с плеч легкое полупальто, в котором ходил в последнее время. Оставшись в своей любимой мешковатой костюмной паре, растерянно покрутил головой, после чего направился к уже развернувшемуся забрызганному липкой грязью чуть ли не по самую крышу автомобилю ведьмы. «Привет! Я у тебя пальтишко оставлю!» Не столько спросил, сколько уведомил призрак девушку, закидывая свое имущество на заднее сиденье. «Неудобно в нем. Вещь хоть и красивая, но движение слегка стесняет». Сергей, недолго думая, проделал то же самое, сбросив куртку и оставшись в легком кургузом спортивном пиджаке. Окинул сам себя взглядом. Любимые ботинки с тракторным протектором, джинсы, водолазка, клифт. Повел плечами. Комфортно. Вспомнил про смартфон. И по здравому рассуждению доставать его из куртки не стал. А зачем? Звонков он вроде бы ни от кого не ждал, а лишний раз лезть в машину и копаться в собственных карманах не хотелось. Ну его, пусть полежит. Ведьма двигатель не глушила, салон не покидала. Только попросила. «Если что, зовите. Я окна закрывать не буду. И осторожней там». Улыбнувшись, инспектор кивнул головой и вернулся к напарнику, ожидавшему его уже на дороге к ферме. Казалось, окружавшая их грязь и сырость его нисколько не беспокоит. «Подробности потом расскажешь?» – спросил швец. «Да, долго излагать. Давай сначала проверим, вдруг я ошибся. Если коротко, по косвенным признакам, подозреваю, с бабкой Эллы связано, потому тебя и позвал». «Правильно. Посмотри вперед. Место здесь для него вполне подходящее, тихое. Камень, песок, глина вон валяется. Земля в избытке, да такая, что и клей не нужен. Лепи не хочу». От таких выводов Иванова передернуло, а в глубине души поселилось непонятное беспокойство. «Не знаю», – пробормотал он. «Может, ты и прав». «Сейчас поглядим. Ты позади иди, я первым буду». Сергей обиделся. «Это с какой радости? Ты меня что, за труса держишь?» «Не-а», – рассмеялся Антон. «Просто я... вот». Он неожиданно ловко, тренированно скрестил на груди руки и медленно, со вкусом, извлек из-под пиджака два огромных хромированных револьвера с длинными стволами. Smith & Wesson, модель 29. Ствол 8,3 дюйма, патрон магнумовский. Самый убойный револьвер на свете. У Иванова отвисла челюсть. Он даже представить не мог такую упакованность коллеги в оружейном плане. Собственный крест, лежавший в кармане пиджака, показался ему надсмешкой над здравым смыслом. «Впечатляет!» Между тем продолжал швец, откровенно любуясь зажатыми в каждой руке заокеанскими смертоносными машинками и пытаясь поймать на блестящем стволе правого солнечный лучик. Это у него, естественно, не получилось в силу объективных погодных условий и затянутого серыми тучами неба. Однако нисколько не расстроило. «Вещь, да?» «Да», – еле оторвав завистливый взгляд от внушительных револьверов, согласился инспектор. «Откуда такая красота?» Призрак, словно не расслышав последний вопрос, направился в сторону развалин. Сергей поспешил следом. «От домовых!» Поняв, что расспрашивать его не будут, и, следовательно, самомнение потешить не удастся, в конце концов ответил Антон. «Попросил, они и подогнали по дружбе. Вот только с патронами плохо. Редкие они в наших широтах. Почти не пристреливал». Иванов обалдел второй раз за последние 10 минут. Домовые? Подогнали? Откуда? Когда? И за что? Неужели напарник взятки стал брать? Деньгами не может, так хоть оружием? Да нет, бред какой-то. По-хорошему, сейчас не то время и место для любопытства, однако Сергей не сдержался. «В честь чего тебе такие подарки? За какие заслуги?» Призрачный инспектор ответил без так любимых им задержек. «Попросил. Честное слово, попросил. Когда Ваньку к тебе на базу притащили, я и перетер с главным недомерком, пока ты вокруг начальства шуршал. Он сразу принес, как лучшему другу хозяина. Даже не выдрючивался почти, на удивление». От таких спокойных заявлений аж в глазах потемнело. «Ну откуда? Это же статья!» «Не боись! Домовые народ опытный! У них хрен чего найдешь, даже если очень захочешь! Живут долго, научились кое-чему!» «Ты не понял!» В сердцах, злясь на самого себя за такое упущение, бросил Сергей. «Оружие откуда?» Антон даже остановился, пораженный собственной догадкой по поводу услышанного. «Так ты что, не в курсе?» Ошарашенно спросил он, обернувшись к другу. «Нет, не в курсе. Разъясни, будь любезен, убогому, как вы с нечистью меня под казенный дом подводите?» В этот момент инспектор, забыв от возмущения, что надо смотреть под ноги, поскользнулся на грязи и вскинул руки, пытаясь сохранить равновесие. Призрак его поймал за рукав пиджака, помог устоять на ногах, укорив при этом. «Ну ты кабан! Меньше надо быть, миниатюрнее! Тогда и ловить тебя легче!» Пропустив подколку мимо ушей, Серега разъяренно уставился на швеца, ожидая более подробных пояснений. Тот, не выдержав такого прожигающего насквозь взгляда, стушевался и окончательно понял, что напарник не издевается. Действительно ничего не знает. «Я думал, ты в теме. Твои подчиненные арсенал имеют ого-го. Где лежит, не знаю, не спрашивай. Тебе покажут, просто прикажи. Не посмеют отказать. На всякий случай они оружие хранят. Опыт у них большой. Для бородатых Вторая мировая почти что позавчера была. Вот и запасаются для хозяев. Как я понял, по брошенным домам насобирали по старым схронам. Почистили, смазали и прибрали. Думаю, 45-ку в масле и полным боекомплектом имеют. Твой главный на базе, жмот, тот еще. Я у него изначально 2 ТТ просил, а он мне этих красавцев подсунул за ненадобностью. Их какой-то бандос еще в 90-е припрятал. Где он такое чудо нашел, самому интересно. Ну так вот. Неизвестный браток потом, согласно традиции тех дней, полег на безымянном пустыре во время стрелки с такими же утырками. Тайник стал бесхозным. Да и шут с ним, с бандитом. Его уже сколько лет на свете нет, а стволы...» Тут он снова полюбовался револьверами. «Есть. И теперь мои. И сбруя с ними в комплекте была. Во!» Полы пиджака Антона на мгновение разлетелись, явив взору Иванова две оперативных кобуры скрытого ношения, перевязь которых скрывалась за спиной нового владельца. Инспектор, не особо задумываясь, поверил призраку. Зная предводителя, обустроившейся в его владениях нечисти, того самого, деятельного и при этом себе на уме Анисия, рассказ напарника выглядел более чем реалистично. Вот только 45-ка вызывала сомнения. Скорее, танк в сарае в данном случае уместнее выглядеть будет. Или и то, и другое, и фура с РПГ, еще ближе к реальности. Главный домовой к полумерам не привык. Если берется что-то делать, то на все 120%. К тому же, наверняка и другие сюрпризы в его закромах имеются. Похоже, неприятного разговора с еще более неприятными открытиями не избежать. До развалин оставалось 100 метров. «Там кто-то есть!» – прошипел топавший впереди швец. Сергей и сам краем глаза уловил непонятный силуэт, мелькнувший в проеме пустого окна. В очередной раз позавидовал коллеге, а после, решившись, попросил. «Дай один ствол, с двух рук все равно ведь стрелять не сможешь». Антон задумался, наморщил лоб и отрицательно покачал головой. «Нет, Серега, и не проси. Да и в кого ты палить собрался? В нематериальный объект? Не умно. Я эти стволы, по правде, похвастаться достал. Для психологического эффекта. К тому же, если уж гипотетически допустить пострелушки, тогда у тебя на руках следы от пороховых зарядов останутся. Любой эксперт смыва легко сделает. А мне до лампочки. Лучше тут стой, я прогуляюсь, посмотрю». Обидеться на такое откровенное жлобство с притянутыми за одно место предлогами Иванов не успел. В заброшке снова кто-то мелькнул, на этот раз не особо скрываясь. Женщина. Лицо разглядеть не удалось. Остановился, прислушался. Однако, кроме неприятного, режущего уши чвяканья грязи под туфлями напарника и шумных порывов ветра, расслышать ничего не удалось. Зачем-то обернулся назад, выискивая взглядом ведьмочку. Она стояла у автомобиля, маленькая из расстояния, сосредоточенная. Махать ей руками или еще каким способом подбадривать ее Сергей не стал. Зачем? Антон правильно сказал, или да, или нет. Вот сейчас внутрь зайдут, разберутся. Тогда и станет ясно, нужно девушке утешение или можно и без него обойтись. Швец, пока инспектор так раздумывал, ушел вперед метров на 10, и парень, трусцой, не обращая внимания на вылетающие из-под ботинок и мгновенно прилипающие к джинсам липкие комья грязи, поспешил следом. До позабытого всеми коровника оставалось метров 50. Разогнавшись, Сергей чуть было не влетел в спину внезапно замерзшего Антона. В последний момент смог взять в сторону, избегая столкновения. Остановился рядом с призраком, сплюнул, уставился на развалины, скрестив руки на груди и оценивая увиденное. Там было на что посмотреть. Прямо по кускам шлакоблока, через неизвестно когда и зачем выбитый проем в стене, к ним медленно, неуверенно ставя ноги, немного хромая, шел голем. Невысокий, 1,70 м от силы, черный, гладко пористый, с непропорционально длинными, почти до колен руками, коротковатыми по кавалерийски кривыми ногами, плотным туловищем, на котором сидела на едва заметной шее круглая, без отличительных черт голова. Как у дешевого манекена. Глаза, рот, нос лишь черточками обозначены. Этакая кукла с фестиваля скульпторов-авангардистов, полуобезьяна. Кое-как перебравшись через препятствие, болван уверенно направился к замерзшим в ожидании инспекторам. Поначалу косолапо, мелкими шажочками, раскачиваясь из стороны в сторону, словно годовалый ребенок. Но с каждым пройденным шагом движения его становились все увереннее, походка тверже, легче. Хромота исчезала на глазах. «Ходить учится!» Неизвестно зачем, сказал очевидную вещь швец. «Видишь, поначалу ковылять по привычке из той жизни пытался, а теперь ничего, расходился, освоился». «Ага», — согласился Иванов, не отрывая взгляда от приближающегося колдовского робота под управлением беглой души. «Эту дуру останавливать надо, иначе натворит дел. Дай револьвер. В две руки попробуем, залпом, по корпусу». «На!» Разом забыв о собственной вредности, призрак протянул другу одну из двух смертоносных машинок. Рукоятка, естественно, вперед. «Курок взведи. Ты прав, слишком он решительно настроен. Был бы умнее, в поля бы рванул мустангом диким, а он прямо как фашистский танк из кино на нас прет. Давай его, козла черномазого, по запчастям разберем, чтобы не отмочил чего. Калибр вполне позволяет. Тут заряд внушительный. Я по доске сороковки пробовал. В хлам. Вот и попортим убогому, так сказать, свежеприобретенную шкурку». Согласно кивнув, Сергей оттянул неожиданно упругую деталь ударно-спускового механизма. Поудобней устроил в руках револьвер и принял положение для стрельбы из двух рук, вполне резонно опасаясь слишком мощной отдачи. Да и оружие было незнакомым, мало ли как себя поведет, так надежнее. Швец, повернувшись к голему полубоком, просто поднял свой Смит & Вессон и буднично скомандовал. «Огонь!» Рявкнуло сильно. Иванов не ошибся, отдача действительно оказалась весьма мощной, особенно после привычного по прошлой службе Макарова. Ствол повело вверх, большой палец лег на курок. Успел заметить, бредущего к ним ощутимо дернуло, значит, кто-то допопал. «Огонь!» Второй залп. Черного истукана уже дважды словно свело судорога. Но он упорно шел вперед, прямо на инспекторов. «Огонь, огонь, огонь!» Выплюнув последнюю пулю, револьверы смогли лишь растерянно щелкнуть при спуске в горячке взведенных курков. Парни выстрелов не считали, а их больше 6 с данной модели без перезарядки не сделать. Все, отстрелялись. Нужно барабаны по новой заполнять. Тоуч остановился. Сергей оторопело уставился на разряженное оружие, Антон лихорадочно шарил свободной рукой в кармане пиджака, собирая патроны. Первым подал голос Иванов, едва перевел взгляд с бесполезного теперь оружия на голема, который, остановившись, с интересом будто впервые рассматривал самого себя. «Тоха, смотри!» Швец отвлекся от перезарядки, уставившись вперед. Потом с великой досадой отбросил револьвер прямо в грязь, даже не проследив, куда именно он упал. «Железяка!» Напарник последовал его примеру. В сурово прекрасных творениях заокеанских оружейников теперь не было никакого смысла. Так, разве что рукояткой по лбу попробовать заехать вместо дубинки. Причем кому именно непонятно. Болвану бесполезно, себе бессмысленно. Все их потуги расстрелять созданного при помощи колдовства управляемого болвана успехом не увенчались. Он стоял метрах в 15 от напарников, сильно потрепанный, с вырванными из корпуса, ноги и даже головы кусками импровизированной плоти. Попали в него раз 8, не меньше. Вот только без толку. Монстр по-прежнему пребывал в нормальном вертикальном положении, на своих ногах, и рассыпаться в хлам или падать в конвульсиях, судя по всему, вообще не собирался. Между тем материализовавшийся столь странным образом беглец из ада, совершенно не обращая внимания на замерших в нервном напряжении инспекторов, поднял одну грязно-черную руку, посмотрел на нее, весьма гибко пошевелил длинными узловатыми пальцами. Потом то же самое проделал и со второй рукой. Покрутил головой вправо-влево, слегка присел. С явным интересом поковырял выбоины от пуль в собственном корпусе. Если бы не манекенное выражение его физиономии, можно было бы смело сказать, что тот удивлен. Насмотревшись на собственное порядком изуродованное тело, Тоуч поднял нарисованные глаза на напарников, и края его слабо прорисованного рта поползли, изгибаясь вверх, деформируясь в дугу улыбку. У парней от такой перемены в настроении разыскиваемого все сжалось внутри. «Вызывай подмогу!» – прошипел, стараясь, чтобы голем его не расслышал, Иванов. «Не могу!» – в том же стиле ответил Антон. «Марика подставим! Срок вроде бы не вышел, глядишь и отмажется! Давай Карповича звать, он хоть в теме!» «Звонилка в машине осталась!» – убито признался инспектор. «Брать не стал, не подумал. А по-другому связываться я с ним не умею». «Я тоже. У меня только общая тревога есть. Значит, сами. План стандартный. Действуем по старинке, раз не получилось с револьверов его в набор для куличиков переработать. Я сейчас исчезну, и когда материализуюсь рядом с ним, сразу же печатью в лоб, без особых умствований. Потом к нам, наверх, перехватить. Думаю, он где-то неподалеку от очереди появится, хотя может и сразу в ад попасть по месту прописки. Тогда нашему общему приятелю надо через шефа отсемафорить. Вдруг Тоуч еще куда-нибудь забежит. Он парень резвый, как я погляжу». Говорил швед спокойно, буднично, словно программу телепередач читал. При этом в его словах явно чувствовалась уверенность в собственных силах. «Давай, я страхую», — не менее уверенно ответил Сергей. Он тоже не боялся Тоуча. Ну, черный, ну, жутковатый, ну и хрен с ним. Не таких разделывали. И это была не глупая заносчивость, основанная исключительно на самолюбовании и бахвальстве. Нет. Это была именно вера в себя, с полным, без пафосных иллюзий, пониманием собственных сил и возможностей, крепко замешанная на профессиональной злости и легком кураже. Пока швед с Ивановым переговаривались, обезьяноподобный болван смог их снова озадачить. Он попросту, без затей, уставился на свои ноги, очень по-человечески передернул плечами и неожиданно против всех законов физики по нему мелкими змейками с хлюпанием снизу вверх поползла дорожная грязь, споро заполняя собой места пулевых попаданий. Как в дешевом комиксе про супергероев и суперзлодеев. У инспекторов от обалдения округлились глаза. Беглец прямо на глазах восстанавливал свое тело при помощи подручных средств. Почти как жидкий терминатор Роберт Патрик из второй части бессмертной франшизы. Выражение «из дерьма и палок» заиграло в головах напарников новыми красками. Иванов, не особо заботясь о подборе слов и междометий, от такого зрелища смог лишь в сердцах выматериться. Швец, растворяясь в воздухе, одобрительно кивнул, отдавая должное весьма виртуозным, сложно построенным выражениям друга. А голем широко, будто играл в дворовом футболе за вратаря, расставил руки в стороны и немного склонил свою голову в бок, словно ожидал, чем его еще смогут удивить. Мол, посмотрел я на эти ваши револьверы с пульками. Фуфло. Давайте чего поинтереснее. При этом очертания глаз и рта на его лице стали напоминать смайлик «счастлив». Вот, значит, как кровь оборотня работает. Ему теперь хоть ноги руби, сразу новые сделает. Невольно подумалось Сергею. Талантливо не отнять. Между тем напарник окончательно исчез. Как он собирался подобраться к Тоучу, оставшийся в видимом человеческому глазу оптическом спектре один на один с големом, парень не понимал. Ведь Антон сам говорил, что призраки друг друга даже в нематериальном виде вполне себе прекрасно видят. Но с другой стороны, швец ведь тоже не пальцем деланный. И к тому же похвалялся, что и на такое неудобство имеется свой финт. А он при всей своей любви к уговорам и лести болтуном не был. И в цацу-недотрогу больше играл от скуки, чем был таким на самом деле. Иванов принялся про себя считать. 1, 2, 3. Для чего, и сам не знал. Наверное, просто хотелось хоть чем-то заполнить вязкое ожидание и собственную бездеятельность. А потом обругал сам себя за тупость. Нужно же Антону помочь, отвлечь этого обезьяна искусственного. «Эй ты, земляное чучело!» Во весь голос проорал инспектор. «Чего стоишь, как потерпевший? Мордой в землю, руки за голову, иначе я тебя...» А дальше события завертелись с огромной скоростью, и мозг Сереги просто не успевал перерабатывать увиденное и давать происходящему хоть сколь-нибудь внятную оценку. Лишь сторонне фиксировал разворачивающиеся перед глазами картинки. Вот Антон материализуется за спиной голема с занесенной над головой рукой с активированной печатью. Призрачный инспектор виден хорошо. Сосредоточенный, с поджатыми губами, очки поблескивают. Рука лениво, будто через патоку, как показалось Иванову, начала свой путь к затылку Тоуча. Беглец из ада словно услышал швеца. Неестественным образом, словно червь беспозвоночный, он отклонился вправо, почти под прямым углом, и в этом же положении развернул корпус на 180 градусов. Ноги при этом не сдвинулись ни на миллиметр. Рука напарника падает вниз. Однако ни изменить ее траекторию, ни замедлить скорость коллега уже не успевает. Слишком много сил вложено в это простенькое движение. Уже понятно, промахивается. В крайнем случае по бедру мазнет. А колдовской болван продолжает демонстрировать чудеса гуттаперчивости. Иванов закричал и сам удивился той черепашьей медлительности, с которой звуки выползали из горла. Антон промахнулся. В последний момент голем отодвинул ногу, по которой должна была теперь уже краем угодить печать. Он быстр. Противоестественно быстр. Вот значит как. Призрак склоняется по инерции вслед за рукой. Тяжко. Липко. Черно-мокрая, длинная лапа змеей взлетает вверх и хватает швеца за отворот пиджака, дергает вниз. С треском рвется ткань, и она, поддаваясь силе, увлекает того за собой. Призрачный инспектор теряет равновесие, нелепо удивляясь. Антон сориентировался быстро, раньше Сереги. Снова взмах служебной метки. Ловко момент подгадал, прямо в падении на голема. Тот теперь точно не отвертится. Тоуч словно знал заранее. Вторая рука, свободная от Тохиного пиджака, перехватывает конечность напарника за предплечье, а первая, непонятно, незаметно человеческому глазу, перемещается под правую подмышку. Такого не ожидал никто. Управляемый или срощенный с носителем болван попросту уперся одной рукой в корпус швеца, а другой, со стремительно угасшим в порыве ветра хрустом, оторвал правую руку Антона, сходу отбросив ее метров на 10 в сторону. Печать погасла в полете, из неуспевшего развоплотиться призрака брызнула во все стороны кровь. Нечеловеческое силище. А то уж и не человек. К нему с привычными мерками лезть глупо. А как это? Ошалело крутилось в голове. «Антон! Так не бывает! Кто же знал?» Разыскиваемый обернулся, без каких-либо усилий, удерживая на весу разом обмякшего, хрипящего от боли швеца. На месте, где обычно у людей располагается лицо, красовался смайлик безудержное веселье. Только игриво высунутого в бок языка не хватало. Иванову стало жарко. Казалось, пылает вся кожа. Голем вернул свое туловище в привычное для человека положение. Вместе с удерживаемым Антоном, из плеча которого мелкими толчками, сразу стекая по пиджаку или чуть отлетая в сторону обильно, среди ошметков мяса и белеющих сухожилий текла кровь. Легко развернулся, будто веса и не чувствовал. Болван запрокинул голову, словно зашелся в приступе безудержного веселья, и швырнул тело напарника в сторону Сереги. Иванов заорал еще сильнее. Из головы исчезли все сомнения и смута по поводу причастности призрака к начальственным играм с интригами, и ярость ударила в мозг, заслоняя собой все, кроме инстинкта бойца. Уделать, угандошить, порвать. И спасти друга. Да, да, именно друга, с большой буквы. Все вторично, и подозрения, и домыслы, и Фрол Карпович. Раз Антон до сих пор материален, а не растворился в привычное, вредноватое и злоязыкое привидение, значит, объяснение этому только одно – болевой шок со всеми вытекающими. И тогда… Тогда для него вполне реальна вторая смерть, которую так боятся все и что за ней, лично он, Серега, не знает. Может и ничего, снова очередь, а может и… неизвестно. Эх, жаль, не удосужился спросить у шефа. Тому наверняка ведомо. Да только какая теперь разница? Поздно рассусоливать. Швец пролетел ровно до середины расстояния между Сергеем и Тоучем. Непонятной, изломанной, мешкоподобной фигурой, глухо, вязко, не издав ни звука, упал на скрытые под грязью бетонные плиты. Очки спали в полете, пиджак некрасиво задрался, обнажая разом перемазавшуюся, выбившуюся из-под ремня рубашку и край кобуры. Сереге стало совсем жарко. До боли, до ощущения кипящей тысячеградусной магмы в суставах. Голем снова развел руки в стороны, чуть пошевелил пальцами в манящем жесте. Приглашает. «Тоуч, Антон, Антон, Тоуч, что делать?» Печать вспыхнула сама собой. Земляной обезьян ждал, явно не собираясь никуда бежать. Похоже, отрывать руки ему понравилось. Швец захрипел. Еле слышно, однако этого вполне хватило для принятия решения. Иванов бросился вперед. Кровь в его венах горела. Смайлик, напротив, еще больше округлился от удовольствия. Правая рука инспектора словно сама собой выставила печать вперед. «Сука!» И тут случилось то, что инспектор ожидал меньше всего. С его руки сорвался ком слепящего белоснежного огня. Не книжный фаербол, не отработанное до автоматизма заклинание, а именно бесформенный, ядреный во всех отношениях сгусток энергии. Как, почему, откуда, парню было не до того. Перед ним лежал умирающий друг, и все внимание Иванова принадлежало именно ему. Шаг, второй, третий, четвертый, пятый. Как же далеко и близко. Если смотреть, совсем рядом. Если бежать, то каждое мгновение выливается в затихающем дыхании Антохи. Бегом. Как бы бахнуло, дошло позже. Звук докатился, словно после раската грозы вдалеке, за много верст отсюда. Почему? Наверное, Иванов поначалу попросту не обратил на него внимания. А пока грохот смог пробиться через все барьеры и блокировки взбудораженного сознания, прошло время. Но ничего, это не важно. Уже подбегая к бессознательно лежащему другу, Серега мельком поднял глаза. Неизвестно, как выплюнутый им сгусток чего-то угодил точно в голема, заставив того замереть и ярко заблестеть, словно черное стекло безнадежно забавной и дорогой статуэтки на витрине в магазине подарков. Оплавился урод, обездвижил. Как, что, почему парня по-прежнему не интересовало? Такие вопросы хорошо потом, на досуге обдумывать. В голове инспектора крутилось только одно. «Потерпи, Тоха, спасу». Не задумываясь о собственном комфорте, он сходу рухнул на колени рядом со швецом, силой приложив печать к его голове. Взгляд умоляюще шарил по перемазанному в крови и грязи телу, растерянно выискивая дополнительные признаки того, что с раненым все будет хорошо. Какие, инспектор и сам не слишком понимал, но очень хотел их увидеть. Оно ведь как? Это ему, Сереге, много надо. Здоровый ровно слон. Печень, легкие, требуха всякая. Много силы и времени для ремонта надо. А другану что? Капелюшечку только. Чуть в себя придет и нормально. Станет неосязаемым, а там его ни одна сволочь не достанет. Сейчас, как только сработает светящийся кругляш на ладони, так и порядок. А потом и с големом посчитаться можно. Призрачный инспектор лежал лицом вверх, с округлившимися, до нельзя удивленными глазами, и тихо-тихо, тонко, на грани восприятия стонал, будто что-то просил. Иванов не знал, как правильно лечить служебной меткой, Видел? Да. Спрашивал? Да. Однако внятных объяснений не получил. В основном, ты приложи, а дальше оно само. Сделал по инструкции. Ничего. Никакой реакции со стороны раненого. Нахлынула необъяснимая паника. Треск. Негромкий, словно кто-то песок по алюминиевому тазу аккуратно гоняет. «Антон! Урод, ёп! Не подыхай, очнись!» Со сатанением вдавливал печать в голову друга инспектор. «Не тупи, подохнешь!» Треск. Глухой звон, словно струна на бас-гитаре лопнула. Швец слабо зашевелился, страшно смежил веки. «Ну, давай, давай, не спи!» «Есть! Застонал! Получается!» «Хрлусь!» Где, откуда доносились эти странные звуки, Сереге было откровенно плевать. Главное, напарник приходил в себя. Медленно, но настырно. И забить на Тоуча. Пусть бежит, потом поймаем. Треск усилился. Будто старую оконную раму выламывали из проема. Иванов невольно поднял глаза. Болван оживал. Сгусток, да, непонятно чего, пущенный парнем, оплавил поверхность голема до состояния плотной корки, и теперь он с видимыми усилиями, густо осыпаясь крошкой и тут же знакомыми змейками земли, восполняя потери, возвращал себе былую подвижность. С каждым мгновением ему это удавалось все легче. Еще секунд 5, и оживет окончательно. Внутри инспектора снова стало горячо, как в прошлый раз. Вот только руку с печатью от головы друга он отнять не посмел. Боялся. Призрак продолжал понемногу приходить в себя. Пока не в сознание. Лишь стала меньше смертельная бескровная бледность на щеках. Да дыхание чуть выровнялось, но лиха беда начала. Сергей просто чувствовал. Тохе нужно время, и не больше. Сейчас вот-вот он очухается, нырнет в свое призрачное состояние, а там ему сам черт не брат. Иванов это точно знал. Еще по истории с пальцами в бутылке, когда с черной риэлторшей разбирались. Да и кровь почти остановилась. Так, несущественными каплями иногда проявляется. Работает печать. Осталось потерпеть немного. Хрясь! Глаза снова перебросили взгляд со швеца на... удар. Страшный. В живот. Явно ногой. Похоже, пропустил полное восстановление Тоуча. Тело на долю секунды почувствовало полет, кишки словно ошпарили. Струей что-то едкое с отчетливым привкусом желчи вылетело изо рта. В голове будто граната взорвалась, не иначе затылком о дорожную плиту приложился. Или каменным кулачком угостили. Дышать стало тяжело. Вот он, уродец, метрах в 3. Ожил, значит. Ну ничего, я тебе сейчас... вот только встану. Внутри заклокотала уже знакомая магма. Второй раз огонь в себе Иванов сдерживать и не подумал. Не дожидаясь, пока голем к нему подойдет, скинул обе руки для верности и прямо так, лежа в грязи, с ненавистью шандарахнул белым сгустком в черную фигуру. Даже задуматься не успел, как такой фокус у него получился. Просто захотел и... будто выбросил наружу что-то лишнее, непонятно зачем сберегаемое, из себя. Снова попал. Ему показалось, что кто-то взвыл. Тонко, по бабье. Рукотворный болван нелепо замер. «Тоха! Живой!» Не стараясь встать на ноги, парень попросту добрел на карачках до тела друга и упал в грязь, рядом. Снова приложил печать. Швед захрипел, насмерть перепугав Серегу, но почти сразу замолк, задышал. И тут же пришло бодрящее понимание. Это не последние вздохи умирающего. Это дыхание тяжело больного человека, который, пусть и неспешно, начинает идти на поправку. Иванов довольно улыбнулся. Треск. Уже знакомый. Настырный урод. Призрак начал открывать глаза. Медленно, словно веки его из чугуна сделаны. Но смог, справился с первого раза, чем вселил в друга бездну самых радужных надежд. «Развоплотись!» Полувыдохнул, полувзвыл от внезапно прорезавшей грудину и живот боли инспектор. Тело опять подпрыгнуло против своей воли. Похоже, болван его только что с ноги приласкал, и непонятно, то ли в грудную клетку, то ли в верхнюю часть брюшины. «Ничего, посчитаемся. Я тебе, лялька для девочек переростков, глаз на жопу натяну и моргать заставлю. Не будь я Серега Иванов». Косой взгляд в сторону. Не угадал. Ни ногой, рукой своей обезьяни снизу поддел, пока это единственная подвижная часть тела у Тоуча. замахивается. Прижаться к дороге, врасти в нее, но друга не отпускать. Что-то, рассекая воздух, пронеслось совсем рядом. Не достал говнюк. Хрип, бульканье, едва осмысленный взгляд. Рука с печатью провалилась сквозь голову Антона прямо в грязь, порезав при этом ладони какой-то мелкий острый камешек. Не больно, так, неприятно. Есть, смог. Земляной болван хрустит все усерднее, сволочь беспокойная. Парень откатился в сторону, попытался встать, поскользнулся. Упал лицом прямо в холодную, по жабьему пупырчатую от долгой возни грязь. Улыбнулся. У него получилось. А Тоуч? Сейчас, сейчас. Только вот встанет. И что он такого соленого съел? Почему все время отплеваться тянет? Вторая попытка подняться тоже удачи не принесла. Ноги подвели. Разъехались, как у коровы на льду. Стыдно. И смешно. Его рука прошла прямо через призрачный глаз швеца. Он уже вполне осознанно моргает вторым. Выходит из шока. Да что же он такой шумный, голем этот? Словно 100 пьяных грузчиков ломают деревянные ящики, не меньше. Трещит, сволочь. С третьего раза Иванов все же встал, несмотря на круги в глазах и тошноту. Сфокусировался на Тоуче. Тот никуда не делся. Стоял, превозмогал расплавившуюся корку, скрипел. Шаг, шаг. Он совсем рядом, прямо у ног призрака. Свинцом налитая рука, ни в какую не желающая подниматься. Печать. Голова болвана. Вот она. Чуть-чуть осталось. Удар. Новый, прямо в грудь. И из груди... Инспектор в который раз за сегодня упал. Из солнечного сплетения голема торчал каменно-грязный, тупой острый шип, с трудом пробивший запеченную грудину и оттого потерявший почти всю свою изначальную силу. Хватило лишь на добротный толчок. Повезло, иначе бы как на шампур надело. А чему удивляться? Если может выгибаться всякими образами и крутиться, как стол фокусника на шарнирах, почему бы и третью руку, да хоть и в остром виде, не отрастить? Тварь ведь магическая. Хруст. «Ладно, сейчас я тебя еще раз приласкаю», — думал Иванов, садясь на пятую точку и поднимая руки. Тепла внутри вполне хватало. Он это знал точно. Вот только с глазами беда. Почти ничего не видно. Кровь, похоже, мешает. Скорее всего, банальное рассечение. И когда успел? Навел, прицелился. Голем уже почти вернул себе подвижность. Снова змейки бегут с земли. Сейчас, сейчас. Работает ведь. Только сразу с печатью бежать надо, иначе опять очухается. Где-то вдалеке заорали. «Сережа!» Глюк, не иначе. Кому тут орать, кроме ветра? Элла? Она не дура, наверняка уже поселок пролетела от беды подальше. Удар в левое плечо. Не сильный, больше похожий на толчок. Однако из-за него очередной сгусток вместо тела голема ушел в молоко, громко влепившись в стену старого коровника, а Иванов завалился вправо. Много ли ему сейчас надо? От порыва ветерка упасть может. Между тем в развалинах грохнуло, взвилась серая пыль. Какая тварь не дала прицелиться? Тоуч ведь впереди, а пнули сбоку? Разъяренно повернув взгляд в сторону неизвестного вредителя, помешавшего ему разобраться с ненавистным болваном, Иванов лишь икнул. Слева от него, прямо в подергивающейся ноге, которая легко опозналась по манерным штиблетам швеца, торчала тонкая, словно склеенная из каменного крошева, грязная пика. Как раз там, где он должен был сейчас сидеть. Ярость словно рукой сняла, вместе с пониманием случившегося. Призрак, рискуя собой, вернулся в материальную форму, чтобы спасти друга. Не получилось с шипом, так Тоуч решил иголку сбацать. Нашел, видимо, дырочку в оплавившейся поверхности. Красивое решение. Расход материала меньше, чем на шип, а эффект не хуже. Сергею неожиданно стало совсем до страстного желания провалиться сквозь землю, стыдно за все свои прежние мелочные подозрения. Захотелось все-все рассказать Тохе, покаяться в своих скотских заблуждениях, выпросить прощения. Но потом, потому что... Хрык! Левая нога обезьяноподобного болвана с огромным трудом, явно преодолевая неслабое сопротивление, сделала шаг. Мелкий, но вполне достаточный, чтобы понять. Сейчас будет второй, и сил у этого долбанного побегушника на него хватит. А вот в Сереге тепла больше не было. Даже некоторый позабытый холод накатил. Швед снова вернулся в свое призрачное состояние и теперь просто лежал, не моргая, глядя в серое безрадостное небо. Пора заканчивать. Иванов не знал, откуда в нем появились силы. Он просто, словно совершая впервые в жизни сальто через голову, подавил непривычную дезориентацию и вскочил по собачьи, отталкиваясь руками и ногами одновременно. Поскользнулся, совершил замысловатый пируэт на границе законов гравитации, бросил тело вперед. Не разбираясь, не рассуждая, на одних инстинктах. И сразу, ни о чем не задумываясь, влепил печатью в лоб голема. Черная, быстрая. Удар, тьма, пустота.